Глава 16. Союз верховных предопределен с рождения, ибо слаб маг без жрицы, равно как жрица без мага лишь тень самой себя. О великих воронах. 1. Легкий весенний ветер проникал в кабинет через приоткрытое окно и касался умиротворенного лица Алисы, расположившейся на диванчике. За столом напротив сидел Николай Александрович. Он был впечатлен последними словами девушки. Она произнесла их спокойно, чувствуя внутреннюю легкость и гордость собой. «Я приняла случившееся и тот факт, что прошлое не изменить. Я больше не избегаю запаха кофе, не дергаюсь при виде черных машин и мужчин в кожаных куртках. И позволяю себе чувствовать, я стала прежней Алисой, и этот инцидент теперь в прошлом. Я живу настоящим и могу дышать спокойно», сказала она, закрыла глаза и мягко выдохнула. Николай Картунин наклонил голову, и несколько черных волосков опустились ему на глаза. Алиса поймала его теплый взгляд и смущенно посмотрела в пол. «Вы большая молодец», — искренне похвалил он. «Вы прошли этот долгий, мучительный путь и стали сильнее. Чаще хвалите себя. Вы уже преодолели и все еще преодолеваете множество препятствий, и потому достойны большей похвалы». «Без вас я бы не смогла пройти через это». «Я всего лишь направил вас. Остальное только ваша заслуга». «С вами я поняла, что тревожиться — это совершенно нормально», — призналась Алиса и убрала упавшую прядь волос за ухо. «У меня такое чувство, словно дышать стало легче». «Это действительно была тяжелая ноша. В вашем лечении для закрепления эффекта необходимо чаще подбадривать и поощрять себя за все, что вы сделали и продолжаете делать». «Например, кофе?» «Например, прогулками, общением с людьми, с которыми вам комфортно, делами, что приносят удовольствие и помогают совершенствоваться. Как ваш общий фон настроения за последний месяц приема нового препарата?» «Мне кажется, он стал ровнее», — задумавшись, ответила она и посмотрела на него. «Оставить этот препарат? Побочные не проявлялись?» «Я не заметила. Разве что иногда сны бывают странные, но через пару часов после пробуждения я их забываю». «Вас это часто беспокоит?» «Нет, совсем нет. Самое главное, что никто из моих знакомых больше не умирает во сне и в жизни», — сказала Алиса и посмеялась. «Если желаете, можно заменить препарат». «Давайте пока его оставим. У меня остался рецепт с прошлого раза». «Если больше нет вопросов, на сегодня можем закончить». Девушка встала и посмотрела на пейзаж за окном. Ветер гнал светлые пушистые облака по голубому небу. Щебетание птиц и запахи весны согревали душу и сердце. Алиса повернулась к Николаю Александровичу, прошлась по нему беглым взглядом и последовала за ним к выходу. Сердце подпрыгнуло в груди и сладко сжалось. «Он что, правда, ждал и смотрел на меня, пока я тупила в окно?» — смущенно подумала она, выйдя в коридор. «Мне показалось, или в его взгляде было что-то?» «Прошу», — прервал ее размышления голос Николая. «На какое число будет удобно?» Она записалась на повторный прием через неделю. Мужчина попрощался, пожелал удачи и уже начал уходить, когда Алиса остановила его. «Николай Александрович, спасибо вам за все». Он обернулся. Его черные пряди всколыхнулись от этого движения. Красивые губы Николая украсила мягкая улыбка, а в любимом, пасмурном взгляде мелькнул проблеск солнечного света. «И вам спасибо, Алиса», — сказал он и ушел обратно в кабинет. Она залилась густым румянцем и прикрыла в смущении лицо. Девушка-администратор в недоумении приподняла бровь, но ничего не сказала. Алиса оплатила сеанс, попрощалась и вышла из клиники. На улице было светло, тепло и пахло цветущей сиренью. Она остановилась на крыльце, закрыла глаза и прикоснулась к губам. Алиса даже не заметила, что все это время широко улыбалась и ничего не могла с этим поделать. Все внутри нее радовалось и пело. Жизнь наконец-то наладилась. Лечение ПТСР завершилось успешно. Доход с заказов только рос. Подписчики проявляли активность. А теперь еще и Николай ведет себя с ней, как никогда тепло и ласково. Примечание. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. Конец примечания. «Ты очень красивая, когда улыбаешься», — раздался знакомый голос рядом. Алиса распахнула глаза и встретилась взглядом с высоким блондином, который даже не скрывал радости от их встречи. Он потер в смущении шею, несколько подвесок на черной веревочке дернулись вслед за этим движением. Наклонив голову, парень виновато улыбнулся. «Привет, Алиса», — ласково произнес Александр Белый. Два. В ее взгляде промелькнуло удивление и заинтересованность. Алиса была одета в уже знакомую ему худи «Love Eats Evil», на которую упал растрепанный хвост синих волос. Он не мог налюбоваться ею. По груди разлились тепло и волнение, как только она появилась на крыльце. И хотя Белый знал, что выглядит смущенным и уязвимым, радость от встречи с Алисой стоила всех усилий. «Как ты меня нашел?» — спросила она. «Ты следил за мной?» «Нет, вовсе нет. Позволь сначала извиниться. За все, что я сделала, это было ошибкой. Извини меня, я искренне сожалею». Алиса повела плечом и качнула головой. Белый продолжил. «Я хотел прийти к тебе, но знал, что не захочешь говорить. Ты ходишь к психотерапевту раз в неделю и...» «Хочешь сказать?» — перебила она его. «Что приходил сюда каждое утро?» «Не совсем, я ведь работаю», — напомнил Александр и усмехнулся. «И поэтому не всегда свободен. Ты усложнила мне задачу тем, что записываешься в разные дни недели. Когда мог, я приходил сюда утром и ждал. Ждал и надеялся, что ты будешь здесь. И сегодня это случилось». «Та-дам! Вот и я!» — сказала девушка, всплеснув руками. «Доволен?» «Пожалуйста, Алиса!» Она отвернулась от него и посмотрела на небо, но не ушла. Белый ухватился за эту возможность и выпалил на одном дыхании. «Я уступил уговорам родителей. Признаю, что повел себя как кретин. Они очень хотели познакомиться с тобой. Я объяснял им, что мы просто друзья, но часто наши родители слышат только то, что хотят. Я тысячу раз пожалел, что сделал это. Прости меня!» Александр шумно вдохнул и увидел, как Алиса подняла на него взгляд. Ему показалось, что тот стал нежнее и снисходительнее, чем пару минут назад. И ее слова подтвердили его догадку. «Я не знала об этом». «Мне нужно было сказать тебе раньше. Возможно, вместе у нас бы вышло сгладить углы, и не случилось всего этого». «Это уже в прошлом. Спасибо, что объяснил мне все». «Ты сильно обиделась?» — с надеждой в голосе спросил он. «О, еще как! Я была в бешенстве. Но теперь я понимаю, почему это произошло», — призналась она и вздохнула. Белый вынул из кармана небольшую бархатную коробочку и, ощущая смущение и неловкость, протянул ее девушке. Несколько секунд Алиса переводила удивленный взгляд с него на подарок и обратно. «Это тебе», — произнес он, робко склонив голову. «Что там? Не кольцо, надеюсь», — уточнила она. Александр не знал, шутит Алиса или нет, но на всякий случай ответил серьезно. «Маленький подарок. В знак примирения». Девушка неуверенно забрала протянутую коробочку темно-синего цвета и открыла ее. «Надеюсь, ей понравится», — подумал он, внимательно следя за реакцией Алисы. Та прикоснулась тонким пальчиком к кулону и заинтересованно покрутила подарок в руках. «Почему именно клевер?» «На удачу. Он из чистого серебра, без примесей, как и цепочка». «Ой, не стоило. Хотя, согласно удаче, мне не помешает», — смягчившимся тоном сказала она. «Он красивый. Мне нравится». «Помочь тебе надеть его?» — спохватился Белый, сделав шаг в ее сторону. «Не нужно. Я надену его дома. Не переживай, мне правда очень понравилось», — успокоила его Алиса, осторожно коснувшись холодными пальцами его протянутой руки. «Большое спасибо». Александр невольно вздрогнул от неожиданного, но желанного прикосновения и предложил. «Давай я подвезу тебя». Алиса согласилась, они забрались в автомобиль, пристегнули ремни и переглянулись. Александр не смог подавить смешок, чем вызвал удивление девушки. «Что?» «Ничего. Я просто очень скучал». Белый выехал на дорогу. Он неловко помолчал, подбирая слова, и решил поинтересоваться прогрессом Алисы в лечении. Та улыбнулась и рассказала, что чувствует себя значительно лучше. «Я снова могу дышать полной грудью. И, кстати, прости, что была груба, но, пожалуйста, не делай так больше. Второго шанса может и не быть». Алиса сменила тему и спросила о его работе и делах. В этот момент Александр ощутил, как в нем просыпаются бессилие и тревога. В уголках глаз защипало. Он несколько раз моргнул, чтобы лучше видеть дорогу. «Что-то произошло?» — с тревогой предположила девушка, заметив его реакцию. «Да», — сдавленно ответил Белый. Перед глазами промелькнули болезненные воспоминания. Вой сирены, халаты врачей, запах горьких лекарств и спирта, заплаканные глаза родных и скулящий на коленях Есений. Алиса открыла окно со своей стороны, впуская в салон свежий воздух. Парень бросил на нее полный благодарности взгляд. Она не давила, не задавала вопросы, не торопила и не ждала от него мужества. Алиса просто была рядом, и он ощущал ее безмолвную поддержку. «Спасибо, я...» — сказал Белый, шмыгнул носом и начал уверенней. «Не думал, что это произойдет. Неделю назад у моего отца случился инфаркт». Она ахнула и пораженно уставилась на него, не проронив ни слова. Александр с трудом кивнул и сказал. «К счастью, он жив. И вчера его уже выписали из больницы. Ему назначили лекарства, обязали соблюдать диету и все рекомендации, но... Я знаю своего отца почти 26 лет. Он не понимает, что теперь его время сильно сократилось. Мы все переживаем за него». «Мне жаль. Вы с ним ведь в хороших отношениях?» «Да, это с ним ты столкнулась в тот день, когда мы зашли в кафе». «О, Боже, мне так стыдно», — произнесла она, закрывая лицо ладонью. Он совсем не обиделся. Наоборот, ему даже понравилось. «Странный у тебя папа». «Он и правда такой», — согласился Белый и засмеялся. «Надеюсь, что с ним все будет в порядке. И вы зря беспокоитесь». «Я хочу в это верить. И постараюсь его вразумить», — сказал он, невольно сдавливая пальцами руль. «Уверена, у тебя получится». Алиса положила ладонь на его плечо и мягко сжала в знак поддержки. Не отрывая взгляд от дороги, Александр накрыл ее пальцы своими и ответил благодарной улыбкой. Счастье от этой близости наполнило его трепещущее сердце нежностью. 3. Скинув рюкзак с плеча и разувшись, Алиса вымыла руки и прошла по скрипучему полу к окну. Прохладный воздух ворвался в душную маленькую комнату. Девушка переоделась, сняла резинку с волос и задумчиво провела пальцами по запутавшимся прядям. «Не стоит забивать себе этим голову», — подумала она, отгоняя наползающие на сознание тучи беспорядочных мыслей, и села за стол. Новых сообщений не было, поэтому Алиса откинула волосы за спину, взяла стилус и пару раз провела им по планшету. Открыв в программе для рисования последний созданный файл, она увидела начатый портрет худощавого парня со светло-русыми волосами и татуировкой солнца на веснушчатом обнаженном плече. «Осталось совсем немного работы», — прикинула девушка. Алиса надела наушники, включила музыку и приступила к рисованию. Погруженная в работу, она не сразу обратила внимание на нехарактерный для этой песни звук. Тень под линией подбородка бледнолицего парня стала мягче, а голубые глаза теперь лениво смотрели на нее через экран. Она резко дернулась и отпрянула. Ей показалось, что парень на портрете моргнул. Причем так явно и живо, что это испугало ее до чертиков. Алиса уставилась на рисунок с немым вопросом. «Я что, опять схожу с ума?» — прошептала, рассматривая слои портрета. «Странно. Показалось похоже». Девушка сохранила рисунок и отправила Борису. Сняв наушники, Алиса услышала шум дождя за приоткрытым окном и шуршание листьев. Но не это привлекло ее внимание, а мелькающая надпись «Новое сообщение». Перейдя во вкладку с почтой, быстро открыла свежее письмо с заголовком «Ответы». Сердцебиение резко ускорилось, когда она пробежалась взглядом по содержимому сообщения. Ладонь оставила мокрый след на компьютерной мышке, когда девушка вскинула руку и прижала пальцы ко рту. Снова ни адреса отправителя, ни подписи. К письму были прикреплены оплаченные билеты на самолет до Санкт-Петербурга. На ее имя. А короткое предложение чуть ниже гласило «Здесь ты найдешь все ответы».